Потом был банкет. Прохаживаясь среди деревьев по небольшой террасе одного из элитнейших отелей Москвы, мы разговаривали с моим знакомым политиком. «Андрей, как деятельность?» — спросил он. «Да как сказать? На самом деле просто ужас. Я не знаю, куда все это идет. Ты же понимаешь, что прийти это может только к одному. И тебе пора думать о своем будущем. Ты же не собираешься вечно там сидеть?» «Нет, конечно, сплю и вижу, когда уберусь оттуда». «Правильно, тебе пора». «А что, все так серьезно уже? Сколько у меня времени?» «У тебя его уже нет». «И что же будет?» «Я откуда знаю, что?» «Но наверху уже много об этом говорят. Политика, политика». Через проем арки нас увидел мой сосед, ленинградский губернатор. Махая руками, он пытался как-то маяковать, давая понять, что мы знакомы. Я чуть заметно кивнул ему головой и улыбнулся. Мой же собеседник только бросил мимолетный взгляд и, не увидев ничего стоящего его внимания, продолжал. «Найти способ уйти — это уже твоя задача. Думать надо головой. Мало того, тебе я скажу, изменения будут не только у вас, они глобальны». Мы стали прощаться. «До свидания, Андрей. Будь умным молодым человеком, о будущем думай». «Ну вот, как все политики», — подумал я, глядя ему вслед. «Все сказал и ничего не сказал. Все как-то витиевато. Учат их, что ли, так говорить? Намеками, полунамеками?» Но главное я понял, конечно. Надо уходить и немедленно. На носу были выборы. В том мире, который далек от людей и для них невидим, в том параллельном мире, последние полгода царило возбуждение. Слишком много и многие зависели от исхода выборов. Слова моего покровителя, конечно, оказались пророческими, кто бы сомневался. Мы с ним познакомились случайно. Я же стремился найти место под солнцем в столице вне своей работы. Потому что хорошо понимал, беспредельные возможности, власть и могущество моя работа дает мне только временно. Спокойное существование нашей системы закончилось. И закончилось, как всегда это бывает, весьма тривиально. В один ничем не примечательный солнечный летний день, когда пели птички и от ветерка шелестели свою зеленью деревья, я направлялся к себе в офис. Сверкающий «Мерседес» нес меня по третьему кольцу на приличной скорости, как вдруг раздался звонок на один из мобильных. Звонил Стартов. «Привет. Быстро обзвони всех своих и сообщи, что на работу сегодня никто не идет. Слав, а что случилось?» «Ничего особенного, просто никто сегодня не работает. Есть вероятность проверки». Я уже был на подъезде к офису, и разворачиваться не было смысла. Мы остановились на улице Вишневой. Моя машина стояла так, что издалека я видел свой офис. Мне было интересно, что же будет происходить. Я заметил возле нашего офиса хорошо одетого человека. Мужчина лет 45-50, в сером, явно дорогом костюме и в хороших очках. Он был даже без барсетки и странно ходил и осматривался. Меня это насторожило сразу. Так бывает, что человек ну никак не вписывается в пейзаж. Этот человек ходил, потом остановился возле дороги. Тут же подъехала черная «Волга» Генеральной прокуратуры со всеми знаками отличия и мигалкой. Человек впрыгнул в нее чуть ли не на ходу, и машина на большой скорости умчалась. Я немедленно связался со Стартовым и доложил все увиденное. Он выслушал молча. Переспросил только: «Волга? Черная?» Он был крайне серьезен. До полудня вся тур-авиа просидела в соседнем баре. Все проплаты по мобильным перенесли на завтра, сославшись на прорвавшуюся канализацию, и разъехались по домам. Будем ли работать завтра, никто не знал. Дома я включил телевизор, чтобы посмотреть новости. Я всегда смотрел новости, чтобы, как говорится, держать руку на пульсе, знать, что происходит в Москве, в стране и в мире. Включил и так и сел с открытым ртом. Вся страна уже говорила о самом громком скандале сезона. Арестах полковников Мура, руководителей Петровки 38. Я все понял сразу. По Москве была облава на нашу крышу, и как раз тогда, когда мы сидели в баре и ждали. Неизвестно чего. Через некоторое время я сделал еще более поразившее меня открытие. Одним из арестованных был никто иной, как начальник 5-го отдела Мура, тот самый, для кого я весь последний год в РТК собирал заявления от клиентов, пострадавших от наших конкурентов. Те же из Мура. Я вспомнил давний разговор в кабинете у Стартова о том, что в Муре свои люди. Они, конечно же, получали от нас и очень много. И не могли не знать, что наша система настоящая кидалова. С этого дня мы лишились главной крыши. Все было понятно. Неужели никто выше не знал про это? Конечно, знали. Неужели за полковниками Мура никто не стоял? Стояли. На носу были выборы, и, конечно, надо было кого-то сдавать. А кого? тех, кто больше всех зажрался. Я смотрел новости по всем каналам, где все говорили об этих арестах. Говорили об особой секретности этой спецоперации, когда даже спецгруппы узнавали, куда они едут, из запечатанного конверта уже в пути. О нашей системе все было известно, значит, знали многие, но не те, кого нужно было арестовать. Сук, на котором сидишь, не рубят, это все знают, но заменить лесоруба можно всегда. Об этом-то никто не помнит. Выборы должны быть в октябре, а сейчас был июнь. Но мы уже почувствовали холодный ветер в спину, ветер новых перемен. Он веял из центра Москвы. Пока он был еще небольшой, но я был уверен, что скоро он превратится в свистящий, промозглый и холодный питерский ветер, который продувает до костей и сдувает то, что плохо прикреплено. Но подует он только в холодном октябре после выборов. По новостям передали, что арестованы не все, и что, возможно, завтра аресты продолжатся. Можно было даже и не сомневаться, что завтра мы работать тоже не будем. На работу мы вышли только на третий день. Теперь мне больше всего хотелось поскорее поехать в отпуск. После всего этого мне надо было отдохнуть, собраться с мыслями. Уж очень игра была серьезной. Я уже представлял, как уеду далеко, отключу все свои телефоны и на каком-нибудь пляже, загорая, все это обдумаю. На ближайшем директорате я отпросился в отпуск. В начале сентября. На 2 недели. Уеду в Ялту. Но до отпуска надо было еще дожить. Клиенты ведут себя почти всегда одинаково. В приватной беседе, когда говоришь, что на продажу очередь и продать возможно только за полгода, они всегда просят поставить их в самом начале всей очереди. Просит каждый, и каждый предлагает за это деньги. И каждому наплевать на других. Рэпы, всегда поломавшись, конечно же, это обещают. А потом, когда клиенту говорят «извините, не получилось», он вопит как резанный «лохотрон», «обманщики». Обычно они говорят, что их загипнотизировали, заставили заплатить или чуть ли не силой отобрали у них деньги. Они так промывают мозги чиновникам, что те не выдерживают и хотят только одного — избавиться от этого бреда. И следователь, к примеру, только чтобы эти сумасшедшие угомонились, готов уничтожить любую компанию. У нас такими клиентами были Ракушкины, чета пенсионеров. Они заключили договор с Дашей и заплатили, как обычно и платят, эта самая геморройная категория, минимум, а точнее $2000 всего. При нынешних сделках и благосостоянии простого народа это просто смешная сумма. Даша этим горе-пенсионерам пообещала провести сделку за 7 дней. При том, что в договоре написано, что и должно быть написано, полгода. Когда этим Ракушкиным сообщили, что деньги они получат немного позднее, наша компания подверглась атаке со стороны Ракушкина мужа. И ведь ему никто не говорил, что через полгода, как указано в договоре. Ему Даша сказала только, что выплата задерживается. Господи, что тут началось? Этот маньяк стал приходить каждый день, как на работу. Как утро, так приходит этот Ракушкин. С ним переработали уже все после Даши, пытались его успокоить, но это было бесполезно. Ему говорят, приходите через неделю, что-нибудь для вас придумаем, может и выплатим. Этот идиот приходит на следующее утро. И на следующее, так до бесконечности. Если бы мы были нормальной компанией и по-настоящему бы выплачивали, то ему эту выплату задержали бы специально, чтобы отомстить. Продолжалось это пару недель. И вот в одно утро он приперся, а у нас, как назло, набежала ну просто толпа клиентов. Они даже в офис все не вместились, и многие стояли на небольшой площадке в подъезде. У нас, как положено, был домофон. Клиенты снизу звонили на пульт охраны, охрана к нам по спецустройству, и мы уже решали, запускать или нет. Было лето, и всегда, если большой напряг и все забито, можно было сказать клиентам, чтобы они немного подождали, не создавали толпы на площадке. Ведь мы там были не одни, были и другие офисы. И вот Ракушкин звонит. Опустить его просто некуда. Ему объяснили по домофону, чтобы он немного подождал, у нас очередь. Но Ракушкин решил, видно, прорваться во что бы то ни стало, и все звонил и звонил в домофон. Тут откуда ни возьмись, налетел страшный ливень. Что было делать? Не мокнуть же ему там. Я немедленно распорядился пропустить его. Пусть и некуда, но все же человек не намокнет. За какую-то минуту или даже меньше, пока ему открывали дверь, дождь, ливший как из ведра, успел-таки его намочить. Что тут началось? Истерические крики, что его специально держали на улице, чтобы он мог под дождем, а потом заболел и умер. И мы бы избавились от нежелательного клиента. Причем орал он это на полном серьезе, напугал всех клиентов. Рассказывал про извергов, которые мало того, что намочили, да еще и специально обсыпали его пеплом из окна. Окно у нас летом всегда открыто, и иногда мы, кто курил рядом с окном, стряхивали пепел в окно. Окно было далеко от входа, и под окном никто никогда не ходил. Но Ракушкин, конечно, усмотрел в этом умысел, что стряхивали пепел в окно именно ему на голову. Он требовал директора или любое руководство, чтобы пожаловаться на то, как ему сыпали пепел на голову и мочили под дождем. Ну что делать? Надо было что-то предпринимать, иначе он отправится в органы со своими сказками. Они ему поверят, и все, наше спокойствие на этом кончится. Я устроил ему встречу с директором. Мы сидели у меня в кабинете. Я, Прошкин и Люда Коряка. Зашел охранник и сообщил, что пришел какой-то солидол, но совсем не клиент, потому что сразу требует только директора. Одним словом, что-то непонятное. Я сразу же вышел в коридор к этому человеку. «Добрый день», — сказал я. «Я старший менеджер компании. Что вы хотели и зачем вам директор?» Он молча вытащил из кармана удостоверение с красной корочкой. Развернув его передо мной, он представился. «Старший уполномоченный УВД ВАО Смирнов. Одну минуту». Я зашел в кабинет. «Ну, Костя, приплыли мы. К тебе мент пришел. Ха-ха-ха». Бедный Прошкин аж позеленел от страха. «Если бы мы знали заранее, то отправили бы Константина Сергеевича нашего домой. А сейчас скажешь, что директора нет на месте, а мент зайдет, документы проверит и сразу улечит во лжи». Минут 15 я убеждал Прошкина поговорить с этим Смирновым. А он наотрез отказывался. Лучше бы они не разговаривали. Прошкин не смог ответить вразумительно ни на один вопрос. А вопросы были именно по поводу Ракушкиных. Они пошли в местное УВД, написали заявление, и вот Смирнов среагировал на сигнал. Он как раз был из УБЭПа. Он потребовал договор Ракушкиных и все документы, которые с этим связаны. Дураку понятно, что если бы мы и захотели, то не смогли бы ему их дать, так как их просто не было. Все документы кассиры вместе с деньгами сдавали в главную кассу. Смирнову пришлось уйти ни с чем. Обычно на первом визите дело всегда и заканчивалось. Система была отлажена годами. Старший должен был доложить руководству и адвокату. Затем туда, откуда приходили гости, поступал звонок сверху, обычно из прокуратуры или ФСБ, и опера настойчиво просили забыть о визите. Как правило, после этого хоть тысяча клиентов геморройных придет, никто делать ничего не будет. Место свое потерять никто не хочет. Я поступил по инструкции, позвонил Славику, но он и слушать не хотел. В последнее время у него был один ответ на все вопросы: «Посылайте всех на». Я позвонил Вениамину, нашему бессменному системному адвокату, который, конечно же, обещал все уладить. Это и была, в общем-то, его работа. Я успокоился. Настало воистину жаркое лето. Моя компания превратилась в полный ад. Геморрой накрывал нас волной. Мало того, у нас оказались все самые страшные системные геморрои, то есть те люди, которые заплатили больше всех, от 100 тысяч долларов. Их всех к нам слили. Чего стоил один только Суханов? Я лично знал его уже, наверное, пару лет. Столько он ходил по нашей системе. Когда-то давно его, как клиента, вызвонили телефонисты в РТК. Он заключил какой-то договор на небольшую сумму, а потом, как обычно, пошел по рукам, по нашим всем компаниям. Потом я его встречал в маркетинг-туре, когда временно заменял допившегося до ручки директора Орехова. Сам господин Суханов был мужчина видный. Не заметить его 250 килограммов веса было просто невозможно. Когда он садился в свой ландкрузер, то даже этот мощный джип оседал. Именно он и был той самой первой огромной сделкой в 60 тысяч долларов. После этой сделки, создавшей прецедент, система стала заключать договоры на такие крупные суммы. До этого максимальная сделка не превышала 30 тысяч долларов. С Суханова меньше, чем 10 тысяч долларов не брали ни на одной из компаний. Туравиа он заплатил 70 тысяч в общей сложности. Договор с ним заключала Кармен. Бель на маркетинг-туре, он заплатил что-то около 50 тысяч, но это только официально. Сколько он заплатил нашим менеджерам, неизвестно. И вот ему, конечно, это все надоело. Кроме того, он, вероятно, осознал всю сумму, которую нам отдал, и теперь решил потребовать по счетам. Другим был Любарщиков, командир подводной лодки, кадровый офицер. Он решил заработать на таймшерах. В итоге этот рвач, рассчитывающий поживиться, заплатил нам 250 тысяч долларов. Когда же выяснилось, что сертификаты не продаются, началось самое интересное. Что только Любарщиков не выделывал, и плакал, и молил, и страдал, и днями сидел, и на коленях ползал, обещая при этом всем РТК и всем нашим компаниям несусветные проблемы, суд и так далее. Он и застрелиться из наградного пистолета обещал, и утопиться. Однажды он сказал: «Вот я сейчас от вас буду ехать по мосту и сверну прямо в реку, прямо с моста и все. Мне уже ничего не нужно». Потом, поняв, что его выдумки вызывают только смех, он пригласил меня на похороны, и не только меня. Он приглашал всех, кого знает. Свои похороны он сам назначил на субботу, чтобы удобнее гостям было. Играл он так, что любой актер большого, наверное, позавидовал бы. Тем временем к нам в компанию пришел новый рэп, Ирина. Она работала у Бель в маркетинг-туре. Я ее прекрасно знал, она была еще и женой Саши, возглавлявшего Омегу. Все мы были наслышаны о хищениях в компании Бель. Ведь она дружила с Курзиной. У Бель простые рэпы покупали машины и квартиры. В других компаниях рэпы о таком и не мечтали. Ирину Бель уволила, потому что многие клиенты слишком хорошо ее знали. Ирина купила себе Opel и квартиру в Королеве. Набралась она по полной, значит, пора ее убирать. Вот ее и перевели ко мне на окраину Москвы. Ирина привела за собой свою любимую клиентку Сидоркину, главбуха банка. Эта тетенька заплатила уже системе пару сот тысяч долларов. Ирина и тут решила с нее снять стружку и сняла порядка 40 тысяч долларов. Через неделю Сидоркина должна была заплатить еще 50 тысяч, но с оплатой пока тянула резину. И как будто она пришла их платить, но так и не заплатила. Странно. Эти 50 тысяч были только доплатой. А если клиент не доплачивает, то сам срывает сделку и теряет деньги, уплаченные заранее. Пока я все выяснял, где собака зарыта, Ира уже исчезла. Она не вышла на работу на следующий день. Надо ли говорить, что ни ее, ни Саши больше никто не видел? Как выяснилось потом, она эти 50 тысяч у Сидоркины взяла, но мимо договора. Хотя Сидоркина считала, что заплатила по договору. А тут еще наша Аня взяла деньги с самого советника президента. Когда я это узнал, у меня все поплыло перед глазами. Клиенты часто махали всякими удостоверениями. Этот советник тоже предупреждал, что он советник, но Аня ему не поверила. И взяла с него пару тысяч. А потом выяснилось, что он не врал. Советник президента — это непростой народ. Наверху все и всегда друг друга хорошо понимали. Мне неожиданно позвонил Стартов и назвал фамилию этого советника, хотя я ему ничего не докладывал. Стартову позвонил сам Ковальчук, ему, в свою очередь, кто-то еще, кто выше. А тому еще выше, и приказал вернуть деньги и извиниться. На следующий же день деньги были ему возвращены. Работа моей компании летела в тартарары, а Стартов как-то в сердцах сказал мне: «А что ты хотел? Твоя компания — это и есть тот самый слив геморроя со всей системы». Вот счастье-то. Ну что же, я ждал только отпуска, чтобы забыть этот бред хоть на время. Нервы мои уже не выдерживали. Обороты компании упали с 80-90 тысяч долларов за неделю до 10-20 тысяч. Стартов орал. Орали клиенты толпами перед офисом. Устраивали осады. Алена меня убеждала, что ничего страшного нет, что откроется новая компания, и туда все сольют. Но нет. Руководство хотело собрать тут побольше геморроя, а потом закрыть компанию. Избавиться таким образом ото всех. Но геморрой — это еще полбеды. Начал опять ходить к нам Смирнов. По делу Ракушкиных. Сколько я не просил предоставить для него документы, никто и пальцем о палец не ударил. Вениамин вообще заявил мне, что он нашу компанию не прикрывает, так как он системный адвокат, а мы формально в систему не входим. У нас должны быть другие адвокаты, а кто они, никто, конечно, не знал. Я звонил Славику, а он посылал к Вениамину, и так до бесконечности. В один из дней к нам пришла группа УБЭПа во главе со Смирновым и учинила обыск. Таких обысков в наших компаниях в разное время было просто миллион. Но всегда приезжал адвокат и сам разговаривал с органами. Но к нам адвокат так и не приехал. Это было страшнее. Ведь как грамотно отвечать на вопросы, чтобы потом не было последствий, адвокат знает лучше. Мало того, я не мог отвечать им, потому что я не был официальным директором, а наш Прошкин при каждом их вопросе входил в ступор, молчал и смотрел вылупленными глазами на меня. Обыск им ничего не дал, потому что пока они к нам поднимались, все было попрятано по личным сумкам, а личный досмотр, как мы хорошо знали, они не имеют права проводить. Конфисковали только папку с нашими официальными документами, копиями свидетельств и доверенностями от английского принципала на заключение договоров. Там были еще оригиналы всех приказов на сотрудников компании. Боже. Я 10 раз перекрестился мысленно и поблагодарил Всевышнего за то, что в свое время настоял на том, чтобы в приказе я назначался менеджером, а не старшим менеджером, как это пыталось сделать руководство. Я позвонил Стартову, но не услышал ничего нового. Они нам ничего не сделают, а то погоны слетят. Посылать всех на. Ничего не бойтесь, не ссыте. И добавил: а вот директора беречь надо. Где мы еще такого идиота найдем, который будет подставляться, подписывая договора на Туравиа всего за 500 долларов? Ха-ха-ха-ха-ха. Теперь мне окончательно стало понятно, какое будущее уготовано моей компании и какую роль будет играть Прошкин. Его беречь надо для тюрьмы. Смирнов наведывался к нам раз в неделю, все искал директора, которого теперь мы прятали. А на компанию завели уголовное дело. К Ракушкиным присоединились и другие наши клиенты, которым, конечно, Ракушкины подсказали, куда обратиться. Этот Смирнов набрал нужное количество заявлений и возбудил дело. И теперь ему нужен был директор для допросов. А директор наш сидел дома и только иногда подъезжал к какой-нибудь станции метро, чтобы подписать те или иные документы и договора. Нечто подобное стало происходить и в других компаниях. Ко всем стали ходить вот такие же Смирновы, как и к нам. Ничего не делали, но регулярно ходили и ходили, видимо, надеясь на то, что в какой-нибудь раз что-нибудь не удастся спрятать. Но все документы всегда хранили лично кассиры. Они их и привозили утром на работу и увозили домой. У всех наших кассиров всегда были не маленькие дамские сумочки, а большие сумищи. И ни к кому не приезжали адвокаты. И только когда посыпались угрозы от Смирнова, что начнется розыск директора или его подвергнут так называемому приводу, Вениамин нам выделил какого-то адвоката. И допрос состоялся. На этом допросе Смирнов попросил Прошкина выйти и остался наедине с адвокатом. Там они на своем языке и объяснились. Чтобы заметь само дело, нужно всего 5000 долларов, а чтобы Смирнов и весь УБЭП ВАО забыл о существовании нашей компании, 10 тысяч долларов. Какой мизер для системы. Недельный оборот, который только в одной из компаний средней руки составляет порядка 50-100 тысяч долларов. Но Стартов сказал просто и лаконично. А Харри у него не треснет? Когда обороты компании были в десятки раз меньше, всегда платили органам. Не дожидались, пока они предложат, сами предлагали. А теперь плевали на всех. А этого делать нельзя при таком бизнесе. Ведь господа из органов прекрасно понимают, сколько денег течет каждый день через систему. Не заплатишь, не проработаешь и месяца. Когда прошел контрольный срок, данный нам Смирновым, нам позвонил некий Белоусов, следователь следственного управления УВД ВАО, которому передали дело. Дураку понятно, что закрыть дело на уровне УБЭПа и дешевле, и легче, чем на уровне следствия. Господин Белоусов стал вызванивать всех на допросы. Еще никогда и нигде никто из сотрудников системы не ходил на допросы. Я позвонил Вениамину и с удивлением услышал от него. «Ну а что такого? Пускай сходят, ничего страшного».